Подобные романы продолжаются годами. Один из них — «Человек и его грех», который передает Канада, насчитывает уже около 2000 выпусков, и отличий не предел. Слушаю Стеллу Даллас. В Штатах эта вещь пользуется огромным успехом. Некая женщина сбилась с пути праведного, в ней дочь, ради которой она идет на любые жертвы, отдает девочку отцу, украдкой присутствует на ее богатой свадьбе. Как видите, Ксавье де Монтепен наплодил потомство по ту сторону Атлантики. Примечание. Монтепен Ксавье де 1823-1902 годы, французский писатель, автор мелодрам и народных романов-фельетонов из жизни богемы. Наиболее известные произведения — «Красная маска» 1859 год, «Разносчица хлеба» 1884 год. Заправка, протирка стекол, едем дальше. И внезапно мне приходит в голову, что не будь эти домики деревянными, не будь указатели, предупреждающие о крутых поворотах, не желтыми, а белыми, и красуйся на них вместо слова «крутой поворот», привычное французским водителям «загогулина», и будь дорога обсажена с обеих сторон платанами, глупости, сам понимаю, но мне хотелось бы объяснить, почему, несмотря на все отличия, я почти не чувствую себя на чужбине или чувствую куда меньше, чем на дорогах Голландии, Венгрии или Испании. Так же, как у нас, здесь через каждые 5 миль попадаются деревни, через каждые 50 миль городок, в любой деревне одна или несколько церквей. Чаще несколько, потому что жители исповедуют разные религии. А если церковь одна, ей пользуются по очереди служители разных культов. Здесь есть картофельные поля, пастбища с коровами, леса, холмы. Словом, пейзаж вполне напоминает, скажем, местность где-нибудь в долине реки Крёз, с той только разницей, что на протяжении сотен миль он ничуть не меняется. Но тут я вдруг вспоминаю, как 2 месяца тому назад летел на самолете над Канадой и штатом Мэн, и мне начинает казаться, что я сплю и вижу сон. И впрямь, насколько по-другому выглядело все это сверху. До самого горизонта сплошь леса, ни шоссе, ни проселков. И озера, сотни озер, разбросанных среди гор и холмов. И только несколько полос распаханной земли, несколько крыш, несколько белых домиков, рассеянных вдоль 2 или 3 светлых ниточек, какими сверху кажутся шоссейные дороги, такие же, как эта, по которой я теперь еду. Сверху все выглядело, как у Фенимора Купера. Казалось, там бродит и кожаный чулок, и длинный карабин, и последний магикан. Нам пришлось объехать мертвую рысь, которую сбила какая-то машина, а вчера, когда мы остановились менее чем в миле от деревни, недалеко от нас был скунс. Если мы углубимся на 3-4 мили в сторону от этого мирного шоссе, окажемся в непроходимом лесу, где живут медведи, лоси и олени-карибы. Сюда, между прочим, приезжают время от времени охотники и рыболовы из больших городов. Это миллиардеры, и имена у всех на языке. Здесь они занимаются спортом. На берегах озер или рек у них охотничьи лагеря, хижины, сложенные из бревен. Как правило, они добираются сюда самолетом, кто личным, кто взятым на прокат самолетом такси. Вблизи каждого городка, каждого маломальски значительного населенного пункта существует аэродром. Мой сын одолел меня просьбами посмотреть на землю с высоты, и мы остановились около одного из этих аэродромчиков, где выстроилось несколько маленьких желтых самолетов.